присядь, вина тебе налью. Давай послушаем, как несу ерунду. Не буду я кричать, у нас соседи за стеной. Я не хочу нарушить наш вечер, наш покой. Прости меня за то, что я игнорил, не писал. Я был обижен на тебе, по тебе скучал. Я надеюсь, ты скучала. По мне тоже две недели были без тебя. На срыве точно. Я нашел выход для тебя, текста писал. Я тебе не врал, никогда не изменял. И мы поставим прямо здесь жирную большую точку. Подхожу и целую тебя быстро в щечку. Почему я быстро? Просто текст читаю. Нас с тобой ночка впереди, еще пообнимаю. Тебя никто не тронет, девочку мою. Такую умную, безумно сексуальную. Ведь я убью любого, за тебя порву я в клочья. Я спрошу тебя, меня ты любишь точно? Ответь не сейчас, подожди, не спеши. Тише не дыши, да расслабься, выдохни. Просто да, я зачитаю до конца тебе. Тебе же нравится романтика, забирай себе. Но чего молчишь, заклеив будто рот скотчем. В твоих глазах никогда не стану сволочью. Я знаю одно, знаю одно, что должны мы быть рядом с тобой на одной волне. У нас все как в кино, все как в кино. Ты одна любовь, только прошу, ты мне всегда верь. Я знаю одно, знаю одно, что должны мы быть рядом с тобой на одной волне. У нас все как в кино, все как в кино. Ты одна любовь, только прошу, ты мне всегда верь. Прости, малыш, эти цветы были тебе на утро. Ты без них красивая, но нужна мне урна. Дай выброшу все пошлые мысли о тебе. Просто в моей голове ты постоянно не в белье. Смотри в мои глаза, тобой я снова убитый. Ты кайф самый сильный, мой любимый. Ни разу не носила от глаз таких красивых. Ты шедевр для создания из самых милых. Ведь я хотел стишок или поэму написать и выразительно с чувствами тебе передать. Тобою не дышу, тобою задыхаюсь. Я не играюсь никогда, не издеваюсь. В локонах твоих мне нравится, я засыпаю. В объятиях твоих с миром этим связь теряю. Поздравляю с днем рождения наших отношений. Спасибо за 4 года этих искушений. Любимой на 4 года отношений. Арестуй меня, ведь я не нашел решений. Психи или гений, миллиарды мнений. Важно лишь одно твое из этих наблюдений. Я знаю все, что любишь, знаю от и до тебя. Буду с тобой честным, я люблю тебя. И дни летят, как тлеет в сигарете никотин. Не успеваешь на память, сделай себе скрин. Я знаю, знаю одно, что должны мы быть рядом с тобой на одной волне. У нас все как в кино, как в кино. Ты одна любовь, только прошу, ты мне всегда верь. Я знаю, знаю одно, что должны мы быть рядом с тобой на одной волне. У нас все как в кино, как в кино. Ты одна любовь, только прошу, ты мне всегда верь. Я увидел музу в тебе, рядом с тобой похуй где. Так хорошо мне еще не было нигде. Мы стали с каждым годом ближе, любовь нами движет. Я чувствую, как каждая клетка тобою дышит. По вене пускаю тебя, что же теперь делать? Ты не кричи на меня, можешь все это заделать. Я помню, нравилось по утрам с тобою бегать. Готов ради тебя все тут переделать. Я благодарен тебе, до сих пор ты со мной. Спасибо тебе, солнышко, за теплую любовь. Поднимаю вновь я свои глаза в батл. Порой бывает, мы ругаемся, даже матом. Я буду рвать всех, кто хочет тебя отобрать. Я как дурак, начинаю петь и забывать. 29-12-09, не забуду я. Моя королева, ты у меня, ты одна. Кто ты для меня? Не существует столько фраз, моя девочка. Напишу я про тебя рассказ. Я твои доспехи, твоя сила, моя грация. С тобой пропадает даже гравитация. Ты моя большая радость, моя гордость. Когда увидел тебя, провалился прямо в пропасть. Когда ты засыпаешь, нежно обниму тебя. Когда температура за окном ниже нуля. Я знаю, знаю одно, что должны мы быть рядом с тобой на одной волне. У нас все как в кино, как в кино. Ты одна любовь, только прошу, ты мне всегда верь. Я знаю, знаю одно, что должны мы быть рядом с тобой на одной волне. У нас все как в кино, как в кино. Ты одна любовь, только прошу, ты мне всегда верь.